Глава вторая. Марракеш, Марокко, 1892 год. Маленькая девочка смотрела в окно экипажа на грязные оживленные улицы с их шумом, вонью, бедностью и смехом, и была уверена в одном — она умрет в этом месте. Ее послали сюда умирать. Она выросла в роскоши, в богатстве, а главное, в мире и покое, в огромном, стоявшем в пустыне дворце. Единственная дочь высокородного человека и его любимой жены, она получила имя Мириам в честь матери великого пророка и еще одно — Бахья, что означало «самое красивое». С раннего детства она не знала ничего, кроме любви и похвал. Спала в комнате, отделанной золотом, в постели из резной слоновой кости. Носила шелка, вытканные в Уарзазате, выкрашенные в Эссуаире охрой, индиго и мареной, и за большую цену доставленные с Ближнего Востока. Служанки одевали ее, купали, кормили, читали Коран, обучали музыке и поэзии, древней поэзии ее пустынных предков. Она была прекрасна не только лицом, но и душой. Милая, красивая и добрая. Ребенок, о котором мог мечтать любой благородный отец. Драгоценность, ценимая выше рубинов, аметистов и изумрудов, украшавших шеи и запястья всех четырех жен ее отца. Дворец с его прохладными тенистыми дворами, фонтанами и птичьим пением, блюдами засахаренного миндаля и серебряными чайниками сладкого чая с мятой заключал в себе весь мир Мириам. Место наслаждения и покоя, где она играла с братьями и сестрами. Защищенная от безжалостного солнца пустыни и других жизненных опасностей толстыми каменными стенами. Если бы не одно неожиданное ужасное событие, Мириам, вне всякого сомнения, провела бы остаток дней в этой благословенной позолоченной тюрьме. Но ее идиллическое детство закончилось в 10 лет. Резко и бесповоротно. Лейла Бахья, мать Мириам, сбежала от мужа с другим мужчиной. Как-то ночью исчезла в пустыне, и ее так и не нашли. Абдулла, отец Мириам, был хорошим и благородным человеком, но измена Лейлы подкосила его. Он все больше замыкался в себе и перестал заниматься хозяйством. Тогда на сцену вышли остальные жены, вечно ревнующие к Лейле, которая была моложе и красивее. Кроме того, Абдулла всегда любил Мириам больше других детей, поэтому было решено избавиться от девчонки. Подстрекаемые Римой, амбициозной первой женой, они постоянно приставали к мужу, уговаривая его отослать ребенка. «Она вырастет такой же змеей, как ее мать, и всех нас погубит. Она слишком похожа на нее. Я уже видела, как она строит глазки молодым слугам и даже Касиму, собственному брату». Наконец, слишком ослабев, чтобы сопротивляться, и слишком убитый горем, чтобы смотреть в лицо любимой дочери, тем более, что Мириам была копией Лейлы, вплоть до мягкого изгиба густых ресниц, Абдулла поддался требованиям Римы и решил отослать Мириам к Сулейману, одному из своих братьев, богатому торговцу тканями в Марракеше. Девочка плакала, когда экипаж выезжал из ворот дворца, оставляя позади единственный дом, который она знала. Впереди простирались пески пустыни, казавшиеся бесконечными. Унылые, но красивые холсты оранжевого с желтым переливались оттенками от темной ржавчины до бледной пахты. До города было 3 дня езды, и пока не показались стены древних укреплений, им встречались только шатры кочевников и торговые караваны, устало бредущие сквозь пустоту. Мириам уже начала задаваться вопросом, доберутся ли они когда-нибудь до города, существует ли он вообще, или это коварный план жен ее отца, чтобы избавиться от нее навек, оставить в пустыне, как преступников из стихов, которые ей читала мама. Но вдруг она оказалась здесь, в этом муравейнике, где смешались красота и уродство, среди минаретов и трущоб, роскоши и нищеты, богачей и прокаженных. «Вот он, конец света!» — думал перепуганный ребенок, оглушенный шумом и стуком по стенам экипажа, кулаков торговцев, пытавшихся продать фиги, кумин или уродливых деревянных кукол. «Эта толпа меня убьет!» Но Мириам выжила. 20 минут спустя она уже сидела в одной из многочисленных комнат богатого дома дяди, расположенного недалеко от базара, и пила свой любимый сладкий чай с мятой, а ее руки и ноги мыли в розовой воде. Наконец в комнату ввалился маленький круглый человечек с самым зычным и громким голосом, который Мириам когда-либо слышала. Улыбаясь, он подхватил ее на руки и принялся осыпать поцелуями. «Добро пожаловать, дорогая девочка!» — гремел он. «Дочь Абдулы? Так-так-так! Добро пожаловать, роза пустыни! Добро пожаловать и желаю тебе процветания и благополучия в моем скромном доме!» На самом деле, дом дяди Сулеймана трудно было назвать скромным. Хотя и меньше, чем отцовский дворец, он был настоящей пещерой Али-Бабы в смысле богатства, красоты и утонченности. Дела Сулеймана шли прекрасно, и Мириам действительно блаженствовала здесь. Холостой и бездетный дядя был очень благодарен старшему брату Абдуле за столь бесценный дар. Если только это было возможно, он любил Мириам больше ее настоящих родителей. Только любовь эта приняла другие формы. В то время как Абдулла и Лейла защищали дочь от опасностей внешнего мира, Сулейман поощрял стремление Мириам наслаждаться его прелестями. Конечно, она никогда не покидала дом без сопровождения, стража следовала за ней повсюду. Но под их внимательными взорами она свободно бродила по красочным бурлящим переулкам базара. Здесь запахи, звуки и зрелища, о которых она читала в книгах, таинственным образом оживали. Марракеш был восхитительным впечатлением в полном смысле этого слова. Живой, дышащий, пульсирующий город, наполнявший безмятежную душу Мириам волнением, любопытством и своеобразным голодом. Она росла, становясь с каждым годом все прекраснее, и также росла ее любовь к городу, усиливаясь до такой степени, что даже предложение провести несколько недель на побережье вызывало у нее нетерпеливое раздражение. «Но почему мы должны ехать, дядя?» Сулейман рассмеялся раскатисто и добродушно. «Ты так расстраиваешься, дорогая, словно тебя ждет наказание. Эсауира прекрасна, и, кроме того, никто не хочет оставаться в Марракеше в разгар лета. Я хочу. Вздор! Жара просто невыносима. Я могу ее вынести, дядя. Только не заставляй меня уезжать, умоляю. Я буду заниматься в два раза больше, если ты позволишь мне остаться». «В два раза больше? Но ты вообще не хочешь заниматься. Ноль, помноженный на два, дает ноль». Но Мириам всегда добивалась того, чего хотела, и дядя сдался. Он поедет к морю на 2 недели, а племянница останется с охраной и гувернанткой. Позже Джибрил будет вспоминать это как момент, с которого началась его жизнь, и момент, когда она закончилась. 16-летний сын главного надсмотрщика Сулеймана, Джибрил, был счастливым, беспечным мальчишкой, без всяких забот и проблем. Симпатичный, с курчавыми каштановыми волосами и широкой улыбкой, он был еще и способным учеником и особенно преуспевал в математике. Отец питал тайные надежды на то, что Джибрил в один прекрасный день станет основателем собственной бизнес-империи. Почему нет? В Марокко приезжали деловые люди со всего мира, укреплялись торговые связи, не то что в его время. Мальчик может иметь у своих ног целый мир, если захочет, блестящее, многообещающее будущее, если пожелает. Но и у Джибрила были свои тайные надежды. И ни одна из них не имела отношения к бизнесу. Все они роились вокруг необыкновенной, неотразимой, прелестной племянницы Сулеймана Мириам. Впервые он увидел перепуганную 10-летнюю девчушку в тот день, когда она приехала в дом дяди. Тогда ему было 13. Добрый, чувствительный к чужой боли мальчик взял Мириам под свое крыло. Они быстро подружились и играли вместе, проводя бесконечные счастливые часы на базаре и городских площадях, пока отец Джибрила и дядя Мириам трудились в конторе компании. Джибрил не мог точно сказать, когда его чувства к Мириам начали меняться. Возможно, все началось после ее 12-го дня рождения, когда у нее появились груди. А может, причины были другие, более невинные. В любом случае, на 15-м году жизни Джибрил глубоко, безнадежно и одержимо влюбился в подругу своих детских игр. Что было бы самым чудесным событием на свете, если бы не одна, но непреодолимая проблема. Мириам не была влюблена в Джибрила. Робкие намеки на чувства встречались взрывами смеха. «Не глупее», — отмахивалась она и тянула его за руку, так что Джибрилу хотелось растаять от желания. «Ты мой брат, а кроме того, я никогда не выйду замуж». Воспоминания о побеге матери и отчаянии отца по-прежнему преследовали ее. Счастливая независимость дяди Сулеймана казалась куда более безопасным и разумным выбором. Джибрил рыдал от досады и отчаяния. Почему он всегда вел себя с ней как брат? Почему не разглядел раньше, какая она богиня? И как теперь исправить положение? И однажды это случилось. В то время, когда дядя Мириам уехал на побережье. Вернувшись в дом после утренних занятий, Джибрил увидел черный дым, вырывавшийся из окон. Нестерпимый жар чувствовался в сотнях ярдов. «Что происходит?» Отец Джибрила, вымазанный сажей, выкашлял ответ. «Пожар! Начался в кухне! В жизни не видел, чтобы пламя распространялось так быстро! Чудо еще, что мы всех оттуда вывели!» Вокруг столпились перепуганные слуги. Некоторые были обожжены, другие рыдали, остальные заходились кашлем. К ним присоединились многочисленные соседи и прохожие. Вскоре толпа выросла настолько, что мужчины с ведрами воды едва протискивались к месту пожара. Сердце Джибрила панически сжалось. «Где Мириам?» «Не волнуйся», — утешил его отец. «Она с утра пошла в бане. В доме никого нет». Но тут, в верхнем окне, появилась отчаянно размахивавшая руками фигура. Из-за густого серого дыма было трудно понять, кто это, но Джибрил понял сразу. Прежде чем отец или кто-то еще смог остановить его, он ринулся в здание. Жара ударила в лицо тяжелым кулаком. Едкий дым забился в легкие. Ему казалось, что он вдыхает бритвенные лезвия. Джибрил упал на колени, ослепленный, полностью дезориентированный. «Я должен встать, должен найти ее. Помоги мне, Аллах!» И Аллах помог ему. Позже Джибрил описывал, как кто-то невидимый словно взял его за руку и потащил к каменной лестнице. Он понятия не имел, как в таком аду пробрался к Мириам, как подхватил ее на руки, будто тряпичную куклу, и понес сквозь огонь на улицу. Чудо! Истинное чудо! Другого слова не найти. Аллах спас нас, потому что хотел соединить. Это наша судьба. Когда Мириам подняла веки и взглянула в глаза своего спасителя, Джибрил получил ответ на свои молитвы. Она любила его. Больше он не был ей братом. Мысли Сулеймана, вернувшегося на пепелище, были только о Мириам и о том, как близок он был к тому, чтобы потерять племянницу. Он позвал Джибрила к себе в кабинет. «Мальчик, я обязан тебе жизнью. Скажи, как я могу отблагодарить тебя? Что подарить за твой героизм? Деньги, драгоценности, дом? Только назови, и это будет твоим». «Мне не нужны деньги, господин», — смиренно прошептал Джибрил. «Я прошу только вашего благословение. Я хочу жениться на вашей племяннице». Он улыбнулся, и Сулейман увидел любовь, сиявшую в глазах парня. «Бедняга! Мне очень жаль, Джибрил. Действительно жаль. Но это невозможно». Улыбка сползла с лица Джибрила. «Почему?» «Мириам из благородной семьи», — мягко объяснил Сулейман. «Когда ее отец доверил дочь моему попечению, без слов было ясно, что когда-нибудь она вступит в брак, достойный ее положения. Я уже выбрал жениха. Он старше Мириам, но добр, уважаем». «Нет», — не сдержался Джибрил, — «вы не можете. Мириам любит меня. Она этого не сделает». Лицо Сулеймана мгновенно стало жестким. «Мириам сделает так, как скажу я». У Джибрила был такой несчастный вид, что старик смягчился. «Послушай, мне вправду жаль, но таков этот мир, Джибрил. Мы все его узники, хоть и сидим в разных клетках. Но ты должен забыть о моей племяннице. Проси чего-нибудь другого, чего угодно». Но Джибрил не стал просить. Как он мог, если ничего больше не хотел? Он твердил себе, что еще есть время уговорить Сулеймана. Старик может передумать, Мириам может отказаться выходить замуж за человека, с которым обручена, сама того не зная. Но в глубине души он знал, что все его надежды тщетны. Мириам любила Сулеймана как отца и никогда не обесчестит себя и семью, ослушавшись его, особенно в столь серьезном деле, как замужество. Даже отец Джибрила ничем не мог помочь. «Ты должен забыть эту девушку, сынок. Поверь, найдутся десятки других. У тебя блестящее будущее. А Сулейман всегда поможет деньгами, если только согласишься их взять. Сможешь содержать дом, полный жен». Никто его не понимал. И хотя Мириам пыталась утешить его, уверяя, что всегда будет любить, независимо от того, за кого выйдет замуж, юноша, в котором горел вулкан желания, ничего не желал слушать. Наконец пришел день, когда надежды Джибрила окончательно умерли. Мириам вышла замуж за шейха Махмуда Басту, пузатого, лысого, годившегося ей в отцы. Если девушка и была расстроена, то ничем этого не показала, сохраняя безмятежную грацию в течение всей церемонии, да и потом, когда прощалась со своим вторым, горячо любимым домом. Новобрачные жили недалеко от города, в фамильном дворце Басты у подножья Атласских гор, и Мириам могла часто навещать дом дяди. Во время этих визитов она иногда видела юношу с запавшими глазами и маской боли на лице. В такие минуты она испытывала жалость и печаль, но только по отношению к Джибрилу. Сама она жила счастливо. Махмуд был добрым, любящим, щедрым и порядочным мужем. Когда в конце первого года их брака Мириам родила ему сына, он рыдал от радости. В течение последующих 5 лет она подарила ему еще 3 мальчиков и девочку Лейлу. Со временем дети заполнили пустоту, оставленную ее обреченной любовью к Джибрилу. Видя, как они играют под присмотром любящего отца, она иногда чувствовала себя виноватой в том, что счастлива, а Джибрил так и не нашел утешения. От друзей она слышала, что он сильно пьет и проводит дни в рыночных кабаках и борделях, бросая на ветер подаренные Сулейманом деньги. В последний раз Мириам видела Джибрила на похоронах мужа. Махмуд, так и не сумевший победить свою любовь к пахлаве и сладкому марокканскому вину, умер от сердечного приступа в 62 года. Мириам было 40. Несмотря на морщинки вокруг глаз и жирок на бедрах, она была по-прежнему прекрасна. А вот Джибрила возраст не пощадил. Усохший, сгорбленный, с выпирающими венами и желтыми глазами горького пьяницы, он выглядел на 20 лет старше и был так же мрачен и озлоблен, как Махмуд был счастлив и великодушен. Он подошел к Мириам, стоявшей рядом со своим старшим сыном Рафиком. Та сразу поняла, что он пьян. «Ну вот», — произнес Джибрил, глотая слова, — «старый ублюдок наконец-то сдох. Когда я могу прийти к тебе, Мириам? Скажи, когда?» Мириам залилась краской. «Какой стыд! Какой позор! Как он может так поступать? Со мной, с собой, да еще и сегодня!» Вперед выступил Рафик. «Моя мать скорбит, как и все мы. Тебе нужно уйти». «Прочь с дороги!» — прорычал Джибрил. «Ты пьян. Никто не желает тебя здесь видеть. Твоя мать желает меня. Она любит меня. Всегда любила. Скажи ему, Мириам!» Мириам повернулась к нему и грустно сказала. «Сегодня я похоронила 2 человек, которых любила. Своего мужа и мальчика, которым ты был когда-то. Прощай, Джибрил». В ту ночь Джибрил повесился на дереве в саду Минара. В предсмертной записке было всего одно слово. «Предан». Девочка отложила книгу и сморгнула слезы. Она перечитывала ее 100 раз, и всегда эта история трогала ее до глубины души. Да, она жила в 1983, не в 1892, и читала книгу в мрачном, промозглом детском доме в Нью-Йорке, а не в марокканском дворце. Но трагическая любовь Мириам и Джибрила все же многое говорила ее сердцу, даже через века. Девочка знала, что это такое — чувствовать свое бессилие, быть брошенной собственной матерью, быть просто вещью для мужчин, призом, который следует завоевать, быть ведомой по жизни, как ягненок на бойню, без права распоряжаться своей судьбой. «Что с тобой, София?» Мальчик обнял ее за плечи, словно стараясь уберечь. Он был единственным, кому она сказала о книге, единственным, кто ее понимал. Другие дети в доме не понимали, издевались над ней и ее старым, потрепанным любовным романом. «Они завидуют», — уверял он, — «потому что у тебя есть история семьи, а у них нет. В твоих жилах течет королевская кровь, София. Это делает тебя особенной, другой. Они ненавидят тебя за это». Он говорил правду. София чувствовала родство с Мириам и на другом уровне. Мириам была прабабкой Софии. Где-то в ней жили гены Мириам. Книга, которую София держала в руках, была самой большой ее драгоценностью. И не какой-то волшебной сказкой, а чистой правдой. Ее историей. «Все хорошо», — утешила она мальчика, обнимая его и натягивая на них обоих тонкое синтетическое одеяло. Хоть они и прижались к батарее комнаты отдыха, холод проникал до самых костей. «Я не ничтожество», — твердила она мысленно, вдыхая тепло тела друга. «Я из благородной семьи, с романтичной, трагической историей. Я София Баста, и когда-нибудь, далеко отсюда, осуществлю свою мечту».